как на Воркуте. Воркута становится производственным центром. Товарищ Сталин дал указание очистить ее или всех мужчин, как в иных местах. Но и для тех, кто на вторую протяжку не попадал, туманен был этот конец ссылки. Так на Колыме, где и освобождение из лагеря все состояло лишь в переходе от лагерной вахты до спецкомендатуры, конца ссылки, собственно, не бывало, потому что не было выезда с Колымы. А кому и удалось оттуда вырваться на материк в краткие периоды разрешения, еще не раз, наверное, похулили свою судьбу. Все они получили на материке вторые лагерные сроки. Тень оперчек отдела постоянно затмевала и без того небеззаботное небо ссылки. Под оком оперативника, на стукаческом проступке, постоянно в надрывной работе, в выколачивании хлеба для детишек, ссыльные жили трусливо и замкнуто, очень разъединенно. Не было тюремно-лагерных долгих бесед, не было исповедей о пережитом. Поэтому трудно собирать рассказы о ссыльной жизни. И фотографий почти не оставила наша ссылка. Если были фотографы, то снимали только на документы, для кадров и спецчастей. Группе ссыльных, да, вместе сфотографироваться. Это что? Это как? Это сразу донос в ГБ. Вот, мол, наша подпольная антисоветская организация. По снимку всех и возьмут. А то однажды скромно снялись, и даже появилось в западном издании. Сжатые, в советском отрепье, поблекшие, приунылые, а когда-то неукротимые, знаменитые Мария Спиридонова, Измайлович, Майоров, Каховская. Да где же их прежняя неукротимость? Да почему ж они не мчатся конспиративно в столицу, не стреляют в угнетателей народа, не бросают бомб? Не оставила наша ссылка фотографий. Тех, знаете, групповых и довольно веселых. Третий слева — Ульянов, справа второй — Крыжижановский. Все сыты, все одеты чисто, не знают труда и нужды. Если бородка, то холена, если шапка, то доброго меха. Очень тогда были дети мрачные времена. Глава четвертая. Ссылка народов. Историки могут нас поправить, но средняя наша человеческая память не удержала ни от XIX, ни от XVIII, ни от XVII века массовой насильственной пересылки народов. Были колониальные покорения на океанских островах, в Африке, в Азии, в Туркестане. Победители приобретали власть над коренным населением. Но как-то не приходило в неразвитые головы колонизаторов разлучить это население с его исконной землею, с его прадедовскими домами. Может быть, только вывоз негров для американских плантаций дает нам некоторое подобие и предшествие. Но там не было зрелой государственной системы, там лишь были отдельные христиане-работорговцы, в чьей груди взревела огнем внезапно обнажившаяся выгода, и они ринулись каждый для себя вылавливать, обманывать и покупать негров поодиночке и по десяткам. Нужно было наступить надежде цивилизованного человечества XX веку, и нужно было на основе единственно верного учения высочайше развиться национальному вопросу, чтобы высший в этом вопросе специалист взял патент на поголовное искоренение народов путем их высылки в 48, в 24 и даже в полтора часа. Конечно, это не так сразу прояснилось и ему самому. Один раз он неосторожно высказался даже: «Не бывало и не может быть случая, чтобы кто-либо мог стать в СССР объектом преследования из-за его национального происхождения. Сталин, сочинение, Москва, 1951 год, том 13, страница 258. В 20-е годы все эти национальные языки поощрялись. Крыму так и долдонили, что он татарский. Татарский! И даже был арабский алфавит, и надписи все по-татарски. А оказалось, ошибка. Даже пропрессовав великую мужицкую ссылку, не сразу мог понять великий рулевой, как это удобно перенесется на нации. Но все же опыт державного брата Гитлера по выкорчевыванию евреев и цыган уже был поздний, уже после начала Второй мировой войны, а Сталин, батюшка, задумался над этой проблемой раньше. Кроме только мужичьей чумы и до самой высылки народов, наша советская ссылка, хотя и ворочала кое-какими сотнями тысяч, но не шла в сравнении с лагерями, не была столь славна и обильна, чтобы пробороздился в ней ход истории. Были ссыльно-поселенцы по суду, были административно-ссыльные без суда, но и те, и другие — все счетные единицы со своими фамилиями, годами рождения, статьями обвинения, фотокарточками анфасы в профиль. И только мудро-терпеливые, нисколько не брезгливые органы умели из песчинок свить веревку из этих разваленных семей монолиты ссыльных районов. Но насколько же возвысилось и ускорилось дело ссылания, когда погнали на высылку спецпереселенцев? Два первых термина были от царя. Этот — советский кровный. Разве не с этой приставочки «спец» начинаются наши излюбленные, сокровеннейшие слова «спецотдел», «спецзадание», «спецсвязь», «спецпаёк», «спецсанаторий»? В год Великого Перелома обозначили спецпереселенцами раскулаченных. И это куда верней, гибче получилось, без повода обжаловать, потому что раскулачивали не одних кулаков, а уж спецпереселенец не выкусишь. И вот указал Великий Отец применять это слово к ссылаемым нациям. Не сразу далось и ему открытие. Первый опыт был весьма осторожен. В 1937 году сколько-то десятков тысяч подозрительных этих корейцев. Какое доверие этим черномазам-косоглазам перед Халхин-Голом, перед лицом японского империализма? Были тихо и быстро, от трясущихся стариков, доблеющих младенцев, с долей нищенского скарба, переброшены с Дальнего Востока в Казахстан. Так быстро, что первую зиму прожили они в саманных домах без окон. Где же стекол набраться? И так тихо, что никто, кроме смежных казахов, о том переселении не узнал. И ни один сущий язык в стране о том не пролепетал. И ни один заграничный корреспондент не пикнул. Вот для чего вся печать должна быть в руках пролетариата. Понравилось, запомнилось. И в 1940 году тот же способ применили в окрестностях колыбельного града Ленинграда. И не ночью, и не под перевешенными штыками брали ссылаемых, а называлось это «торжественные проводы в Карело-Финскую», только что завоеванную, республику. В зените дня, под трепетание красных флагов и под медь оркестров, отправляли осваивать новые родные земли прилининградских финнов и эстонцев. Отвезя же их несколько поглуше, о судьбе партии в 600 человек рассказывает В.А.М., отобрали у всех паспорта, оцепили конвоем и повезли дальше телячьим красным эшелоном, потом баржей. С пристани назначения в глубине Карелии стали их рассылать на укрепление колхозов. И торжественно провоженные и вполне свободные граждане подчинились. И только 26 бунтарей, среди них рассказчик, ехать отказались, больше того, не сдали паспортов. «Будут жертвы», — предупредил их приехавший представитель советской власти, совнаркома Карело-Финской ССР. «Из пулеметов будете стрелять?» — крикнули ему. «Вот неразумцы! Зачем же из пулеметов? Ведь сидели они в оцеплении кучкой, и тут единственного ствола было бы достаточно, и никто б об этих 26 финнах поэм не сложил». Но странная мягкотелость, нерасторопность или нераспорядительность помешала этой благорассудной мере. Пытались их разделить, вызывали к оперу по одному. Все 26 вместе ходили по вызову. И упорная, бессмысленная их отвага взяла верх. Паспорта им оставили и оцепление сняли. Так они удержались пасть до колхозников или до ссыльных. Но случай исключительный, а масса-то паспорта сдала. Все это были пробы. Лишь в июле 1941 года пришла пора испытать метод в развороте. Надо было автономную и, конечно, изменническую республику немцев Поволжья с ее столицами Энгельс и Марксштадт выскребнуть и вышвырнуть в несколько суток куда-нибудь подальше, на восток. Здесь первый раз был применен в чистоте динамичный метод ссылки целых народов. И насколько же легче, и насколько же плодотворнее оказалось пользоваться единым ключом, пунктом о национальности, вместо всех этих следственных дел и именных постановлений на каждого. И кого прихватывали из немцев в других частях России, а подбирали их всех, то не надо было местному НКВД высшего образования, чтобы разобраться, враг или не враг. Раз фамилия немецкая, значит, хватай. Система была опробована, отлажена, и отныне будет с неумолимостью цапать всякую указанную, назначенную, обреченную, предательскую нацию, и каждый раз все проворнее — чеченов, ингушей, карачаевцев, балкар, калмыков, курдов, крымских татар, наконец, кавказских греков. Система тем особенно динамичная, что объявляется народу решение отца народов не в форме болтливого судебного процесса, а в форме боевой операции современной мотопехоты. Вооруженные дивизии входят ночью в расположение обреченного народа и занимают ключевые позиции. Преступная нация просыпается и видит кольцо пулеметов и автоматов вокруг каждого селения, и дается 12 часов. Но это слишком много. Простаивают колеса мотопехоты, и в Крыму уже только 2, и даже 1,5 часа, чтобы каждый взял то, что способен унести в руках. И тут же сажается каждый, как арестант, ноги поджав в кузов грузовика. Старухи, матери с грудными, садись, команда была, и грузовики под охраной идут на станцию железной дороги. А там телячьи эшелоны до места. А там, может быть, еще по реке Унже крымские татары, как раз для них эти северные болота, сами, как бурлаки, потянут бичевою плоты против течения на 150-200 километров в дикий лес выше Калагрива, а на плотах будут лежать неподвижные седобородые старики. Наверное, с воздуха, с высоких гор это выглядело величественно. Зажужжал моторами единовременно весь крымский, только что освобожденный, апрель 1944-го, полуостров, и сотни змей-автоколонн поползли по его прямым и крученым дорогам. Как раз доцветали деревья. Татарки тащили из теплиц на огороды рассаду сладкого лука. начиналась посадка табака, и на том кончилась. И на много лет потом исчез табак из Крыма. Автоколонны не подходили к самым селениям. Они были на узлах дорог, аулы же оцеплялись спецотрядами. Было велено давать на сборы 1,5 часа. Но инструкторы сокращали и до 40 минут, чтобы справиться пободрей, не опоздать к пункту сбора, и чтобы в самом ауле богаче было разбросано для остающейся от спецотряда зондеркоманды. Заядлые аулы, вроде Озенбаша, близ Бюик-озера, приходилось начисто сжигать. Автоколонны везли татар на станции, а уж там, в эшелонах, ждали еще и сутками, стонали, пели жалостные песни прощания. В 60-х годах XIX века помещики и администрация Таврической губернии ходатайствовали о полном выселении крымских татар в Турцию. Александр II отказал. В 1943-м о том же ходатайствовал гауляйтер Крыма. Гитлер отказал. Стройная однообразность. Вот преимущество ссылать сразу нациями. Никаких частных случаев, никаких исключений, личных протестов. Все едут покорно, потому что и ты, и он, и я. Едут не только все возрасты и оба пола, едут и те, кто в чреве.